498. Пересмотри достояние свое. Расширь и увеличь область, недоступную для смертных. Это и будет святилищем твоим, твоею цитаделью духа. Делись от богатств, полученных и получаемых от меня, но святилище зорко оберегает вторжение. Не люди тебе нужны, но ты им. Они тебе могут дать только опыт, но ничего из того, что дал я, но ты можешь и многое даешь. И давая, давай как бы с башни высокой и неприступной, не допуская никого внутрь. Пусть чувствуют, что она им еще недоступна, тем более будут ценить даваемые. Говорю о последователях ближайших. Нам путь вперед долгий и трудный, нам нет времени останавливаться над ущельями мрака. С тобою я и в радости, и в горе, на взлете и на земле, когда проходишь испытания и когда побеждаешь, мы неразлучны. Так иди, зная, что близко, владыка.